«Спокойно, ребята», — сказал мужчина. Его голос был глубоким и спокойным. «Я не враг. Наоборот, возможно, я именно тот, кто вам нужен». Крис и его команда настороженно смотрели на незнакомца. Тишина в комнате стала напряженной, и каждый член команды ждал, что будет дальше. Крис прищурился, пытаясь разглядеть лицо незнакомца в полумраке. «Кто ты такой и что тебе нужно?» — спросил он. Его голос был твердым, но без агрессии. Мужчина медленно опустил руки и сделал шаг вперед. Свет от лампы осветил его лицо. Это был человек с суровыми чертами, на его лице виднелись следы множества пережитых испытаний. Он взглянул на Криса с уверенностью, в его глазах не было страха. «Меня зовут Морган», — произнес он, — «и я знаю, что вы планируете сделать. Я знаю, что у вас есть устройство, и что вы хотите использовать его против Кассиди». Крис напрягся, его взгляд стал еще более внимательным. «Откуда ты знаешь об этом?» — спросил он, чувствуя, как адреналин снова начинает поступать в кровь. Морган улыбнулся, но это была не радостная улыбка, а скорее усталая. «Поверьте, в этом городе слухи распространяются быстро, особенно среди тех, кто тоже ненавидит Кассиди, как и вы. Я здесь, чтобы предложить помощь. У меня есть ресурсы и информация, которая может вам пригодиться. Я хочу помочь вам избавиться от нее». Джек усмехнулся, в его голосе звучала недоверчивость. «А чего взамен? Люди просто так не помогают, особенно в этом городе». Морган посмотрел на Джека, затем перевел взгляд на Криса. «Взамен я хочу видеть этот город свободным. Кассиди разрушила жизни многих, и моя одна из них. У меня есть свои счеты с ней, и я готов сделать все, чтобы ее власть рухнула. Но для этого мне нужно объединить усилия с теми, кто тоже готов сражаться». Крис обменялся взглядами с Ашером и остальными. В комнате повисло молчание. Предложение Моргана звучало заманчиво, но они знали, что доверять незнакомцу в таком деле было рискованно. Однако у них не было времени для долгих раздумий, им нужны были союзники, если они хотели выиграть эту битву. Ашер нахмурился, но подошел ближе, присматриваясь к Моргану. «Если ты действительно хочешь помочь, тебе придется доказать свою преданность», — сказал он. «Мы уже слишком много потеряли, чтобы рисковать еще раз из-за ложных обещаний». Морган кивнул, его взгляд не дрогнул, и он сделал еще один шаг вперед. «Я понимаю, и я готов доказать вам свою преданность делом. У меня есть ресурсы, оружие, припасы, а также информация о передвижениях людей Кассиди. Я могу помочь вам нанести удар по ее самым слабым местам». Крис вздохнул, понимая, что Морган говорил правду. Им нужны были союзники и ресурсы, если они собирались продолжать сопротивление. Но все равно было сложно доверять кому-то, кого они видели впервые. «Хорошо, Морган», — наконец сказал Крис, его голос был серьезен. «Мы примем твою помощь, но знай, что любая попытка нас предать обернется для тебя очень плохо». Морган не дрогнул, его глаза смотрели прямо в глаза Криса, полные решимости. «Я это понимаю. Поверьте, я здесь не для того, чтобы вас предать. Я здесь, чтобы помочь. И у меня есть информация о том, где именно нужно установить ваше устройство, чтобы нанести максимальный урон. Это место – один из ключевых командных пунктов Кассиди, и если мы сможем ослабить его, это будет серьезным ударом по ее силам». Крис кивнул, чувствуя, как в его груди начинает расти надежда. Возможно, этот незнакомец действительно мог помочь им. Возможно, теперь у них был шанс сделать следующий шаг и наконец ослабить власть Кассиди. «Тогда расскажи нам, что ты знаешь», — сказал Крис, жестом показывая Моргану пройти внутрь. Морган вошел в помещение, и дверь за ним закрылась. Впереди их ждало новое испытание, и Крис понимал, что сейчас все могло измениться. Возможно, этот незнакомец был именно тем, что им нужно. Но что будет дальше, оставалось загадкой. «У меня есть карты передвижения ее людей», — начал Морган, разворачивая сверток бумаги, который он достал из внутреннего кармана пальто. «Я наблюдал за ее базами несколько месяцев и знаю, какие места охраняются слабее всего. Если вы хотите нанести удар, мы должны действовать быстро и без лишних следов». Джек подошел ближе и взглянул на карту. На ней были отмечены несколько точек, и каждая из них сопровождалась заметками. Его глаза расширились, когда он увидел количество информации. «Да ты, похоже, серьезно готовился», — сказал Джек, и в его голосе было уже меньше сарказма и больше уважения. «Может, этот парень и правда знает, о чем говорит?» Ашер покачал головой, глядя на Криса. «Это может быть наш шанс, но если все пойдет не так, мы можем потерять все, что у нас есть». Крис понимал, насколько велик риск, но он также знал, что без риска они не смогут одолеть Кассиди. У них был шанс, и они должны были его использовать. «Ладно, Морган», — сказал Крис, взглянув на карту, — «мы сделаем это, но помни, что это только начало. Если мы сможем нанести удар и остаться незамеченными, у нас будет возможность продолжить борьбу». Морган кивнул, его лицо стало серьезным. «Я готов, впереди нас ждет долгий путь, но я верю, что вместе мы сможем добиться успеха». Крис почувствовал, как внутри начинает подниматься решимость. Они были не одни, теперь у них был новый союзник, и, возможно, этот союзник был ключом к их победе. Но впереди их ждало новое испытание, и они должны были быть готовы к нему. В убежище царила напряженная тишина, когда Морган раскладывал карты и схемы на столе, а команда Криса стояла вокруг, изучая их. Свет лампы отбрасывал длинные тени, и каждый член команды осознавал, насколько важна эта информация. Морган начал объяснять, показывая на места на карте, где Кассиди хранила свои ресурсы и где были наиболее уязвимые точки ее контроля. «Это один из командных пунктов», — сказал Морган, указывая на небольшой крестик на карте. «Здесь располагается центр связи. Если мы сможем установить ваше устройство здесь, то нарушим координацию между ее подразделениями. Это даст нам значительное преимущество, и они не смогут реагировать на наши действия так быстро». Крис кивнул, его взгляд сосредоточенно следил за движениями пальца Моргана. Вся команда была в состоянии боевой готовности. Каждый из них понимал, что этот шаг – один из важнейших в их борьбе против Кассиди. Важно было не только получить доступ к командному пункту, но и сделать это так, чтобы никто не заметил их присутствие. «А как насчет охраны?» – спросил Ашер, переводя взгляд на Моргана. «Мы не можем просто ворваться туда и надеяться, что нас не заметит. Кассиди охраняет такие места куда лучше, чем остальные». Морган задумчиво кивнул и, вытянув еще один лист бумаги, показал приблизительное расположение патрулей. «Охрана там действительно серьезная», — признал он. «Но у нас есть окно. Раз в неделю они меняют смену, и на пересменке наблюдается самый низкий уровень защиты. Это будет наш шанс. Мы должны будем действовать быстро, использовать каждый момент, чтобы попасть внутрь и установить устройство». Джек, рассматривая карту, прищурился и тихо произнес. «Значит, нам нужно будет работать в условиях ограниченного времени. Типичная ситуация. Знаете, мне кажется, что я даже начинаю любить такие моменты». Ашер усмехнулся, глядя на Джека. «Если мы выберемся из этого живыми, Джек, я лично подарю тебе медаль за любовь к адреналину. Но давай пока сосредоточимся на том, как туда попасть и выйти невредимыми». Крис посмотрел на своих товарищей. Каждый из них понимал, что задача не из легких, и что на кону стоит слишком многое. Но они также знали, что у них нет выбора. Кассиди продолжала расширять свое влияние, и если они ничего не предпримут сейчас, то в будущем у них может не быть второго шанса. «Морган», — начал Крис, внимательно изучая карты, — «ты упомянул о смене охраны. Когда она будет проходить в следующий раз?» Морган взглянул на свои записи и кивнул. «Через 2 дня. У нас есть ровно 2 дня на подготовку. Мы должны спланировать все до мельчайших деталей, чтобы не допустить ошибок. Время работает против нас, но если мы все сделаем правильно, у нас появится шанс изменить ход этой войны». Гектор, который до этого момента молча наблюдал за обсуждением, наконец заговорил. «У нас будет достаточно времени, чтобы подготовить устройство к установке. Но мне нужно, чтобы кто-то помогал мне с монтажом, когда мы будем на месте. Это сложная техника, и я не могу делать это в одиночку». Крис взглянул на Стрелка, который кивнул в ответ. «Я пойду с тобой, Гектор. У меня есть немного опыта работы с техникой, и я смогу тебя прикрыть, если что-то пойдет не так». Гектор благодарно улыбнулся. «Отлично, Стрелок. С тобой я буду чувствовать себя намного увереннее. Главное, сделать все быстро и не привлекать внимания». Морган посмотрел на всех, его лицо было серьезным. «Мы должны действовать как единая команда. У каждого будет своя задача, и все должны будут четко ее выполнять. Ошибок быть не должно. Если мы провалим эту операцию, то можем потерять все». Крис кивнул, его взгляд пробежал по лицам его товарищей. Он знал, что каждый из них готов к этому. Они уже прошли через многое, и сейчас было не время сомневаться. Он сделал глубокий вдох и заговорил. Мы не можем позволить Кассиди продолжать диктовать свои условия. У нас есть шанс нанести ей серьезный удар, и мы должны его использовать. Через 2 дня мы отправимся на этот объект, и мы сделаем все, чтобы эта операция прошла успешно. Джек вздохнул, но улыбнулся. Ну что ж, 2 дня на подготовку. Думаю, этого достаточно, чтобы придумать, как мне не свалиться с крыши в самый неподходящий момент, как в прошлый раз. Ашер покачал головой, не сдерживая улыбки. Джек, если ты еще раз устроишь такой номер, я лично прикручу тебя к крыше, чтобы ты больше не падал. Крис усмехнулся, слушая перепалку своих товарищей. Он знал, что юмор был тем, что помогало им держаться, что позволяло им не терять надежды даже в самых темных моментах. Они были командой, и это было их силой. Несмотря на страх, несмотря на все трудности, они были готовы идти до конца. «Хорошо, ребята», — сказал Крис, обрывая перепалку. «У нас мало времени, и мы должны использовать его с умом. Морган, ты останешься с нами и поможешь в подготовке. Мы не можем рисковать, оставляя что-либо на волю случая». Морган кивнул. Его лицо оставалось сосредоточенным. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Мы вместе, и мы должны быть готовы к любым неожиданностям». Крис еще раз взглянул на карту, стараясь запомнить каждую деталь. Он знал, что в следующие 2 дня им придется работать без устали, чтобы быть готовыми к операции. Но это было необходимо. Впереди их ждало сложное испытание, и они должны были быть готовы ко всему. «Тогда за дело», — сказал Крис, поднимаясь. «Мы знаем, что делать, и мы сделаем это, чего бы нам это ни стоило». Первые 2 дня подготовки пролетели словно одно мгновение. Команда работала не покладая рук, каждый сосредоточился на своей задаче, понимая, что каждая деталь имеет значение. Время от времени Крис ловил себя на мысли, что эта подготовка напоминала им те дни, когда они впервые начали сопротивление против Кассиди. Только теперь ставки были гораздо выше. Гектор и Стрелок большую часть времени провели за доработкой устройства. Оно должно было быть не только эффективным, но и компактным, чтобы его можно было быстро установить и замаскировать. Гектор не жалел сил, проверяя каждый провод, каждую схему, чтобы убедиться, что все работает идеально. Стрелок, помогая ему, не раз подбадривал товарища, когда тот казался слишком напряженным. «Не переживай, Гектор», — говорил он, натягивая на лицо улыбку. «Все будет работать как часы. Если что-то пойдет не так, у нас есть еще Джек. Его шутки точно собьют врага с толку». Гектор фыркнул, но его губы тоже изогнулись в улыбке. «Да, с таким прикрытием не страшно даже с Кассиди тягаться», — ответил он, продолжая работу. Тем временем Морган вместе с Ашером и Джеком занимался изучением карты и отработкой маршрутов отхода. Они знали, что все может пойти не по плану, и им нужно быть готовыми к любому развитию событий. Морган, поразивший команду своим знанием деталей, давал советы по тому, как лучше обойти патрули и где можно спрятаться в случае необходимости. «Здесь, на восточной стороне, есть старые склады», — сказал он, указывая на карту. «Если что-то пойдет не так, мы можем спрятаться там. Патрули редко туда заглядывают, так что это будет наша безопасная точка». Джек, рассматривая карту, прищурился и кивнул. «Отличное место. Главное, чтобы мы туда добрались. А если не доберемся, то, надеюсь, там найдется парочка удобных ящиков, чтобы я смог вздремнуть». Ашер усмехнулся, слушая Джека, и покачал головой. «Ты, как всегда, о своем. Главное, выжить, а не устроить себе комфорт». Джек ухмыльнулся в ответ. «А выживание и комфорт – вещи взаимосвязанные, Ашер. Если выживаешь с комфортом, значит, дела идут хорошо». Крис, наблюдая за ними со стороны, знал, что эти моменты шуток и поддразниваний были важны для их команды. Это позволяло сохранять спокойствие и не терять надежду, несмотря на все трудности, которые они проходили. Он знал, что без этих улыбок все было бы гораздо сложнее. В последний вечер перед операцией вся команда собралась в убежище. Свет был приглушен, и напряжение висело в воздухе, словно тяжелая туча. Все понимали, что завтра они могут столкнуться с тем, что изменит их судьбу. Морган разложил карты и еще раз прошелся по плану, показывая каждый этап, каждый шаг, который им предстояло сделать. «Мы начинаем на рассвете», — произнес он, указывая на карту. «Смена охраны произойдет в 5 утра. У нас будет небольшое окно, чтобы проникнуть внутрь. После того, как мы установим устройство, нам нужно будет выйти так же тихо, как мы вошли. Никаких лишних действий. Четко следуйте плану». Крис кивнул, его взгляд был твердым. «Мы сделаем это. Главное, не терять голову и оставаться в контакте. Если что-то пойдет не так, используйте сигналы. У каждого из вас есть свои задачи, и каждый знает, что делать». Ашер посмотрел на Джека и усмехнулся. «Главное, не забыть, что мы делаем это ради свободы, а не ради твоего будущего комфорта, Джек». Джек развел руками, притворно оскорбившись. «Эй, свобода – это мой комфорт, Ашер. Просто я предпочитаю немного более удобную версию свободы». Команда засмеялась, и напряжение немного ослабло. Смех был тем, что помогал им держаться вместе и не падать духом, несмотря на все трудности. Они были командой, и каждая их миссия, каждая борьба укрепляла их связь. Когда смех стих, Крис взглянул на Моргана. Он знал, что, несмотря на всю помощь, этот человек все еще оставался для них незнакомцем. Но что-то в его взгляде говорило о честности. Возможно, он действительно был таким же, как и они, человеком, который потерял слишком много и теперь хотел вернуть хоть что-то. «Морган», — произнес Крис, его голос был тихим, но уверенным. «Спасибо, что пришел к нам. Мы не знаем, чем все это закончится, но, думаю, вместе у нас больше шансов». Морган кивнул, его взгляд был полон решимости. «Я верю, что вместе мы сможем добиться того, что в одиночку кажется невозможным. Завтра, наш день, мы покажем Кассиди, что ее власть не абсолютна». Конец 21 главы. Глава 22. Прорыв на рассвете. Свет еще не успел залить улицы Стимбриджа, когда Крис и его команда начали свой путь к командному пункту Кассиди. Рассвет только-только начинал проглядывать на горизонте, окрашивая небо в оттенки оранжевого и фиолетового. Город спал, и в этот момент казалось, что весь мир затаил дыхание. Это было идеальное время для атаки. Крис вел команду через узкие улицы и аллеи, стараясь не издавать лишних звуков. Они двигались быстро, но осторожно. Гектор и Стрелок несли устройство, тщательно упакованное в сумку, а Морган шел рядом с ними, указывая путь. Джек и Ашер замыкали строй, внимательно оглядываясь, чтобы убедиться, что за ними никто не следит. «Надеюсь, что сегодня удача на нашей стороне», — тихо пробормотал Джек, проверяя оружие на ходу. «Потому что если нет, то я еще не готов стать завтраком для охранников Кассиди». Ашер бросил на него косой взгляд и усмехнулся. «Уверен, что они даже не захотят тебя пробовать, Джек. Слишком много сарказма, вредно для пищеварения». «Очень смешно», — фыркнул Джек, но его улыбка все же выдавалась даже в полутьме. Морган остановился у перекрестка и жестом показал всем затаиться. Они замерли в тени здания, когда через улицу проехал патрульный автомобиль. Сердца замирали в ожидании, пока свет фар постепенно не растворился в туманной дали. Морган жестом показал двигаться дальше, и они быстро продолжили путь. Когда они добрались до задней части командного пункта, Крис обернулся к команде и жестом показал всем приготовиться. Впереди стояла массивная металлическая дверь, и за ней был их путь к цели. Морган подошел к замку, доставая из кармана отмычки. «У нас есть буквально несколько минут, пока патруль снова не окажется рядом», – прошептал он, аккуратно вставляя отмычку в замок. «Так что молитесь, чтобы мои навыки не подвели». Крис кивнул, его глаза были прикованы к улице, откуда мог появиться очередной патруль. Время словно замедлилось, пока Морган работал с замком, а каждый звук казался громче, чем обычно. Сердца команды бились в унисон, замирая при каждом щелчке замка. «Давай же, давай», — тихо произнес Джек, пытаясь не смотреть на то, что делал Морган, чтобы не нервничать еще больше. Наконец раздался тихий щелчок, и дверь слегка приоткрылась. Морган выдохнул с облегчением и кивнул команде. Они быстро прошли внутрь, стараясь не издавать лишнего шума, и осторожно закрыли за собой дверь. Внутри командного пункта было темно, и Крис жестом показал всем держаться вместе. «Мы знаем план», – прошептал Крис, глядя на каждого из своих товарищей. «Морган, веди нас к пункту связи. Гектор, Стрелок, будьте готовы установить устройство как можно быстрее. Джек, Ашер, вы прикрываете». Все кивнули, и они начали движение. Коридоры командного пункта были узкими и плохо освещенными, что играло им на руку. Морган уверенно вел их через лабиринт коридоров, стараясь избегать встреч с охраной. Они двигались тихо, словно тени, каждый шаг был точно рассчитан, каждое движение скоординировано. Коридоры казались бесконечными, и напряжение возрастало с каждым шагом. Морган время от времени останавливался, прислушиваясь к звукам, прежде чем продолжить движение. Каждый член команды старался двигаться максимально бесшумно. Даже дыхание казалось слишком громким в этой тишине. Время от времени вдалеке слышались шаги охраны, и тогда все замирали, ожидая, пока звуки не стихнут. Вскоре они добрались до двери, за которой находился центр связи. Морган остановился, прислушиваясь, и затем дал знак двигаться дальше. Крис осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Помещение было пустым. Лишь мерцали огни, аппаратурой тихо жужжали серверы. Это был их шанс. «Отлично, заходим», – прошептал Крис, пропуская Гектора и Стрелка вперед. «У вас есть всего несколько минут, чтобы все установить». Гектор и Стрелок быстро подошли к аппаратуре и начали работу. Гектор достал устройство и начал подключать его к сети, а Стрелок следил за дверью, держа оружие наготове. Время шло, и каждая секунда казалась вечностью. Крис знал, что они находятся на волоске от провала, и любое малейшее отклонение от плана могло привести к катастрофе. «Как там у вас?» – тихо спросил Ашер, оглядываясь на Гектора. «Почти готово», – ответил Гектор. Его руки двигались быстро и уверенно. Еще несколько секунд, но в этот момент в коридоре раздались шаги, и Крис напрягся. Он сделал знак всем замереть, и они все затаили дыхание. Шаги приближались, и Крис понимал, что если кто-то зайдет сюда сейчас, их план может провалиться. Они могли слышать, как шаги становятся все ближе, и тишина в комнате стала невыносимой. «Быстрее, Гектор», – прошептал Крис. Его голос был напряженным, но твердым. Гектор кивнул. Его руки метались по проводам, завершая последнее приготовление. Время, казалось, остановилось, каждый звук отдавался эхом в голове Криса. Шаги уже были прямо за дверью, и казалось, что кто-то вот-вот откроет ее и увидит их. Наконец Гектор сделал последнее подключение и тихо произнес: «Готово, все работает». Крис вздохнул с облегчением, но знал, что радоваться еще рано. Они должны были выбраться отсюда, и шаги за дверью этому явно не способствовали. Он жестом показал всем занять позиции, готовясь к возможному столкновению. В этот момент Крис услышал, как ручка двери слегка поворачивается, и его сердце на мгновение остановилось. Он бросил быстрый взгляд на Ашера и Джека, которые уже прицелились в дверь, готовые к бою. Но затем шаги снова зазвучали, удаляясь в противоположную сторону, и ручка осталась на месте. Крис выдохнул, чувствуя, как напряжение медленно отступает. Он взглянул на команду и кивнул, давая знак двигаться к выходу. Они начали медленно двигаться обратно, стараясь не издавать ни звука. Каждый шаг давался им с трудом, и Крис понимал, что это только начало. Они сделали первый шаг к ослаблению власти Кассиди, но впереди их ждали еще большие испытания. Их путь к выходу был долгим и опасным, каждый угол мог скрывать новую угрозу. Когда они добрались до коридора, по которому пришли, Морган жестом показал всем остановиться. Он прислушивался, проверяя, нет ли поблизости охраны. Крис чувствовал, как напряжение снова накатывает волнами, и он знал, что этот момент будет решающим. Наконец, Морган дал знак продолжить движение, и они продолжили идти в сторону выхода. Вдруг вдалеке раздался шум, будто что-то металлическое упало на пол. Крис замер, а Джек с Ашером напряглись, их руки крепче сжали оружие. Они знали, что любое неосторожное движение могло привлечь внимание. Гектор взглянул на Криса, его лицо было бледным, но он не выказывал страха. «Все будет хорошо», – прошептал Крис, больше для того, чтобы успокоить Гектора, чем самого себя. Они продолжили движение, стараясь быть еще осторожнее, чем раньше. Когда они наконец достигли выхода, Крис почувствовал, как его сердце снова забилось с нормальной скоростью. Они открыли двери и вышли наружу, оставив за спиной темные коридоры командного пункта. Впереди лежала свобода, но они знали, что расслабляться рано. Впереди еще много испытаний, и Кассиди не сдастся без боя. «Уходим», – тихо сказал Крис, и они двинулись через темные улицы Стимбриджа, стараясь не привлекать внимания. Их миссия была выполнена, но они знали, что это только начало. Теперь, когда устройство было установлено, у них появился шанс изменить ход всей этой войны. Но впереди было еще много сражений, и каждый из них знал, что пути назад больше нет. Команда двигалась через пустынные улицы Стимбриджа, скрываясь в тенях и обходя стороной любые признаки движения. С рассветом ситуация становилась все сложнее, на улицах постепенно начали появляться первые прохожие и патрули, и каждый шаг теперь требовал осторожности и предельного внимания. Крис знал, что им нужно как можно скорее найти безопасное укрытие и дождаться, пока опасность минует. Они шли быстро, но осторожно, каждый из них знал свою роль и понимал важность молчания. Морган шел впереди, указывая путь к укрытию, старым складам на восточной стороне города. Ашер и Джек постоянно оглядывались, следя, чтобы никто не заметил их передвижения, а Гектор и Стрелок шли посередине, стараясь прикрывать сумку с устройством, как если бы это был самый ценный груз в их жизни. «Все еще не верится, что мы выбрались оттуда живыми», — пробормотал Джек, когда они остановились в очередной тени, чтобы дождаться, пока проедет патрульный автомобиль. «По крайней мере, нас не заметили. Надеюсь, что так будет и дальше». Ашер кивнул, но его лицо оставалось серьезным. «Не расслабляйся, Джек. Мы еще не в безопасности. Пока Кассиди не узнает, что мы были там, у нас есть шанс. Но как только они поймут, что устройство установлено, начнется настоящая охота». Морган жестом показал двигаться дальше, и команда продолжила путь. Крис чувствовал, как напряжение постепенно нарастает. Они уже были близки к складам, но каждый угол, каждое новое здание могло скрывать угрозу. В этих узких улочках и переулках можно было легко оказаться в ловушке, и Крис понимал, что сейчас важно не допустить ни одной ошибки. Когда они наконец добрались до складов, Крис почувствовал облегчение. Это место казалось пустынным и заброшенным, и, по крайней мере, на первый взгляд, здесь не было никаких признаков охраны. Они подошли к одной из дверей, и Морган осторожно открыл ее, давая команде сигнал войти внутрь. Склад был темным и запыленным, и внутри было холодно, но это было идеальное укрытие для них на ближайшие несколько часов. «Отлично, все внутрь», – прошептал Крис, пропуская команду. «Закройте двери и следите, чтобы никто не подходил». Как только все вошли, Ашер закрыл дверь, и внутри воцарилась почти полная темнота. Гектор сел на пол, осторожно поставив сумку с устройством рядом с собой. Он выглядел усталым, но в его глазах была удовлетворенность, миссия была выполнена, и теперь устройство находилось на своем месте. «Мы сделали это», — тихо сказал он, протирая лоб. «Теперь главное, чтобы они не обнаружили его слишком быстро». Крис кивнул, присаживаясь рядом с ним. «Мы сделали первый шаг, Гектор, но расслабляться рано. Нам нужно будет держаться подальше от улицы и дождаться, пока ситуация немного уляжется. Если Кассиди узнает о нашем присутствии здесь, у нас будет мало шансов выбраться живыми». Джек, усмехаясь, прислонился к стене. «Ну что ж, хотя бы сейчас можно немного перевести дух, да. Ашер, ты обещал мне медаль за этот адреналин, не забудь про это, когда мы все это закончим». Ашер покачал головой, улыбаясь. «Медаль? Ты серьезно, Джек? Если мы выберемся отсюда живыми, я лично подарю тебе кубок за самый большой запас сарказма». Команда рассмеялась, и это немного сняло напряжение, которое висело в воздухе. Крис понимал, насколько важны были эти моменты. Смех и шутки помогали им держаться вместе и не падать духом, несмотря на все трудности. Они были командой, и эта связь делала их сильнее. «Хорошо, ребята», — произнес Крис, когда смех стих. «Нам нужно продержаться здесь несколько часов, пока патрули не перестанут так активно искать нас. Держим уши востро и не расслабляемся. Если что-то пойдет не так, мы должны быть готовы действовать». Морган подошел к окну и осторожно выглянул наружу, осматривая улицу. Он знал, что теперь, когда устройство было установлено, у них было немного времени, чтобы отдохнуть и оценить ситуацию. Но впереди их ждали новые испытания, и они должны были быть к ним готовы. «Я буду следить за улицей», — сказал он, оборачиваясь к команде. «Если что-то изменится, я сразу дам знать». Крис кивнул и обвел взглядом своих товарищей. Каждый из них выглядел уставшим, но в их глазах был огонь. Они знали, что это только начало, и впереди их ждала еще более сложная борьба. Но сейчас, по крайней мере, они могли немного передохнуть и собраться с мыслями перед следующим шагом. «Мы вместе», — тихо произнес Крис, его голос был полон решимости. «Мы уже сделали больше, чем могли, и мы продолжим. Кассиди не сможет нас остановить. Мы — команда, и мы не сдаемся». Гектор улыбнулся и кивнул. «Да, Крис, мы не сдаемся». Команда расселась по складу, кто-то прислонился к стене, кто-то просто сел на пол, стараясь немного отдохнуть. Прошло несколько часов, и первые лучи солнца уже начали проникать сквозь трещины в стенах старого склада, окрашивая его внутреннее пространство в мягкий золотистый свет. Тишина, которая висела в воздухе, нарушалась лишь редкими звуками снаружи, проезжающими машинами и отдаленными голосами горожан. Команда Криса все еще оставалась на складе, стараясь не привлекать внимания и не делать лишних движений. Крис наблюдал за своей командой, пытаясь проанализировать их состояние. Гектор все еще держался, несмотря на явные признаки усталости. А Шер и Джек, казалось, нашли в себе силы посмеяться над чем-то, тихо обмениваясь шутками в углу. Морган продолжал наблюдать за улицей, время от времени осторожно выглядывая в щель окна. «Как обстановка?» – тихо спросил Крис, подойдя к Моргану. Морган бросил короткий взгляд на Криса, а затем снова посмотрел в окно. «Пока все спокойно», – ответил он. «Патрули прошли мимо несколько раз, но никто, похоже, не заподозрил, что мы здесь. Но я думаю, что оставаться тут слишком долго – это риск. Рано или поздно они начнут проверять заброшенные здания». Крис кивнул, соглашаясь. Он понимал, что оставаться на одном месте долгое время было опасно, особенно в такой ситуации. Кассиди наверняка уже знала о проникновении на ее базу, и сейчас ее люди могли рыскать по всему Стимбриджу в поисках виновных. «Нам нужно начать двигаться», — сказал Крис, оглядывая склад и его команду. «Я знаю, что все устали, но мы не можем оставаться здесь дольше. Мы должны добраться до безопасного места, пока они не начали более активные поиски». Ашер, услышав слова Криса, поднялся на ноги и кивнул. «Ладно, Крис, ты прав. Здесь сидеть мы долго не сможем. Но куда мы двинемся? Нам нужно что-то более защищенное, чем этот склад». Морган оторвался от окна и подошел к ним, его лицо было серьезным. «У меня есть идея», — произнес он. «Есть одно место на юге города, заброшенное убежище старой банды. Я знаю, как туда добраться, и там будет безопаснее, чем здесь. Никто не думает, что это место еще используется». Крис посмотрел на Моргана и увидел в его глазах уверенность. Они не могли оставаться на складе, и предложение Моргана было их лучшим шансом. Он обернулся к своей команде и громко сказал: «Ребята, у нас есть новый план. Мы отправляемся на юг, в одно старое убежище. Морган знает, как туда попасть, и это наша лучшая возможность выбраться из этого безумия. Будьте готовы, мы двигаемся прямо сейчас». Джек, услышав это, тихо вздохнул, вставая на ноги. Ну что ж, надеялся на более продолжительный отдых, но, похоже, судьба распоряжается иначе, пробормотал он с ухмылкой. «А это убежище, надеюсь, с удобными креслами?» Ашер хмыкнул, толкнув Джека в плечо. «Если там найдется хотя бы одно целое кресло, можешь считать, что это роскошь». Гектор поднял сумку с устройством, и Стрелок подошел к нему, чтобы помочь. Крис жестом показал всем выдвигаться. Они осторожно вышли из склада, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Улицы все еще были полупустыми, но Крис знал, что это могло измениться в любой момент. Они должны были двигаться быстро и аккуратно. Морган вел их через узкие переулки, стараясь избегать главных улиц и любых людных мест. Он двигался уверенно, явно зная этот район как свои пять пальцев. В какой-то момент они замерли, когда на соседней улице послышались голоса, и Крис жестом показал всем затаиться. Они притаились в тени, наблюдая, как мимо проходит группа патрульных. «Они явно что-то ищут», – прошептал Лашер, следя за тем, как охранники удаляются. «И я не думаю, что это кто-то другой, кроме нас». Крис кивнул, его взгляд был сосредоточен. «Поэтому мы должны быть на шаг впереди. Мы не можем позволить им нас поймать». Когда патрульные ушли, команда продолжила путь. Они шли еще около получаса, передвигаясь от одного укрытия к другому, пока наконец не добрались до старого здания на юге города. Морган остановился перед массивной дверью и оглянулся на команду. «Вот оно, внутри безопасно, но, возможно, будет немного грязно. Оно давно не использовалось», — предупредил он, вытаскивая из кармана ключ и открывая дверь. Когда они вошли внутрь, помещение встретило их прохладой и запахом пыли. Это было старое убежище, стены покрыты граффити, а мебель выглядела так, словно ее не использовали многие годы. Но здесь было тихо и, самое главное, безопасно. «Добро пожаловать в наше временное пристанище», — сказал Морган, закрывая за ними дверь. «Здесь мы можем отдохнуть и дождаться, пока ситуация немного успокоится». Джек огляделся, фыркнув. «Ну, насчет удобных кресел я, видимо, сильно ошибся», — сказал он с улыбкой, но затем сел на старый диван, который, хотя и выглядел изношенным, все еще был пригоден для сидения. Гектор осторожно опустил сумку с устройством на стол и вздохнул. «По крайней мере, мы в безопасности, а это уже что-то». Крис сел рядом с ним, его взгляд был серьезен, но в глазах был отблеск надежды. «Мы сделали первый шаг», — тихо произнес он, глядя на свою команду. «Теперь нам нужно дождаться подходящего момента, чтобы нанести следующий удар. Мы еще не закончили, ребята. Это только начало». Команда кивнула, и Крис почувствовал, как в их сердцах вновь разгорается решимость. Они знали, что впереди их ждут еще большие испытания, но сейчас они были вместе и готовы продолжать борьбу. Кассиди еще не знала, что ее власть начала рушиться, но Крис и его команда были готовы сделать все, чтобы этот процесс стал необратимым. Конец 22 главы. Глава 23. Последний ход. На улицах Стимбриджа стояла зловещая тишина, и город казался жертвой, затаившей дыхание перед неизбежным штормом. Крис и его команда знали, что этот день станет переломным моментом в их борьбе. В новом убежище, где они скрывались последние сутки, все были в состоянии готовности. Каждый из них понимал, что впереди их ждет важнейшая операция, от которой зависело все. Все, что они планировали и к чему готовились последние месяцы, должно было сработать именно сегодня. «Сегодня мы должны нанести удар, от которого Кассиди не оправится», — сказал Крис, собрав всю команду вокруг себя. Его глаза были серьезными, и в них читалась решимость, которую нельзя было сломить. «Это наш последний шанс в этом месяце. Мы должны использовать устройство и окончательно подорвать ее влияние в городе. Сегодня нам предстоит рискнуть всем, но это наш выбор». Морган, опираясь на стол, выдвинул карту города, на которой были отмечены все стратегические пункты. Его лицо было сосредоточенным, и в голосе не было и следа сомнений. Он аккуратно провел пальцем по маршруту, который они должны были пройти. «Нашей целью будет центральный командный узел», — начал он. «Именно здесь сосредоточены все связи и координация ее подразделений. Если мы сумеем захватить этот узел и отключить его, ее власть над городом ослабнет, и у нас появится возможность для более серьезного наступления. Мы должны ударить точно в ее сердце». Джек, сидя на старом стуле, усмехнулся и поднял бровь. «Ну что, ребята, похоже, нас ждет небольшая прогулка по тылам врага. Только на этот раз, возможно, мы вернемся с подарками. Как думаете, у нее там есть что-нибудь интересное?» Ашер хлопнул его по плечу, усмехнувшись в ответ. «Если найдешь что-то ценное, Джек, можешь считать это своим. Главное, чтобы мы сделали все по плану и выбрались оттуда живыми. И постарайся не заблудиться в коридорах». Гектор, который сидел неподалеку, проверяя устройство, кивнул. Его лицо было сосредоточенным. Он уже в который раз проверял каждый провод и каждую деталь, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. «Я уже проверил все трижды», — сказал он, глядя на Криса. «Устройство готово к работе. Как только мы доберемся до узла, я смогу запустить его в действие. Нам нужно всего несколько минут, и мы сможем отключить всю ее сеть». Крис кивнул и посмотрел на каждого из своих товарищей. Они были усталыми, но в их глазах был огонь. Они знали, что этот момент ключевой в их борьбе. Он сделал глубокий вдох и сказал: «Мы выдвигаемся на закате, пока патрули сменяются и у нас есть возможность проскользнуть незамеченными. Мы сделаем все, чтобы этот город наконец освободился от ее власти. Мы все знаем, что на кону, и мы не отступим. Мы действуем ради всех тех, кто пострадал из-за нее». Морган встал и кивнул, его лицо было полным решимости. Он провел рукой по карте, обозначая ключевые точки, на которых им предстояло сосредоточиться. «Да, Крис, мы должны сделать это. Мы все слишком многое потеряли из-за Кассиди, и теперь настало время ей заплатить. Мы сделаем это не только ради себя, но и ради тех, кого уже с нами нет». Как только солнце начало заходить за горизонт, команда подготовилась к выдвижению. Тишина в убежище казалась тяжелой, и каждый из них понимал, что, возможно, это их последний шанс, но никто не говорил этого вслух. Они знали, что впереди их ждет важнейшее испытание. Крис еще раз проверил свое снаряжение и взглянул на товарищей. Каждое движение было отточено, словно по сценарию, и каждый знал свою роль. Они выдвинулись на улицы, скрываясь в тенях и двигаясь по заранее спланированному маршруту. Морган шел впереди, указывая путь. Его глаза внимательно следили за каждым движением на улицах. Джек и Ашер шли следом, прикрывая Гектора и Стрелка, которые несли устройство. Крис замыкал колонну, следя за тем, чтобы никто не следовал за ними. Каждый шаг казался им важным и опасным. Все вокруг казалось напряженным, и каждый звук был усилен в ночной тишине. Они знали, что охранники Кассиди могут быть повсюду, и малейшая ошибка могла стоить им жизни. Но они продолжали двигаться, зная, что у них есть цель, ради которой стоит рисковать. Каждая тень могла скрывать опасность, но они не останавливались. Когда они добрались до центрального командного узла, Морган жестом показал всем остановиться. Перед ними было здание, окруженное охраной. Свет прожекторов освещал территорию, и Крис понял, что проникновение будет сложной задачей. Он обернулся к команде и жестом показал им приготовиться. Было слышно, как где-то вдалеке лай собаки разорвал тишину, но команда оставалась сосредоточенной. «Нам нужно обойти охрану», – тихо сказал он, обращаясь к Джеку и Ашер. «Как только мы окажемся внутри, Гектор и Стрелок начнут установку. Мы должны будем прикрывать их, пока они работают. Никто не должен знать, что мы здесь, до тех пор, пока не будет поздно». Джек кивнул, и его глаза сверкнули в полутьме. «Это будет непросто, но я готов. Главное, не забывайте, что после этого мы все идем в бар. Мне нужно выпить после такого. Серьезно, ребята, после этой миссии я собираюсь потребовать себе лучшие виски в городе». Ашер хмыкнул, его лицо было сосредоточенным. «Сначала выберемся отсюда живыми, Джек, а потом можешь хоть целую бочку выпить. Я лично постараюсь сделать так, чтобы у тебя было для этого время». Морган поднял руку, давая сигнал двигаться. Они осторожно обошли прожекторы, стараясь не попасть в поле зрения охраны. Время, казалось, остановилось, и каждый шаг давался с трудом. Крис чувствовал, как напряжение буквально висело в воздухе. Каждое их движение могло стать роковым, но они продолжали двигаться вперед. Наконец, они добрались до задней двери, которую Морган вскрыл с помощью отмычек. Его руки двигались быстро и уверенно, и вскоре дверь тихо открылась, пропуская их внутрь. За дверью их встретил приглушенный свет и звук работающей аппаратуры. В воздухе чувствовался запах машинного масла и озона, и Крис ощутил, как сердце начинает биться еще быстрее. Команда начала двигаться по узким коридорам, стараясь избегать встреч с охраной. Морган вел их уверенно, каждый поворот был рассчитан, и Крис чувствовал, что они идут в правильном направлении. Он знал, что впереди их ждет главный вызов, и что каждый из них должен быть готов к бою. Напряжение в воздухе становилось почти невыносимым, но они продолжали идти, шаг за шагом приближаясь к своей цели. Наконец они добрались до главной комнаты, где находился центр связи. Гектор и Стрелок быстро начали устанавливать устройство, в то время как остальные заняли позиции для прикрытия. Крис наблюдал за дверью, держа оружие наготове. Он знал, что у них мало времени, и любая ошибка могла стать для них фатальной. Все зависело от того, насколько быстро они смогут закончить. «Как у вас?» – тихо спросил он, глядя на Гектора. «Почти готово», – ответил Гектор. Его руки двигались быстро и точно. «Еще немного». Крис ощущал, как каждая секунда становилась все длиннее. Он слышал тихие звуки аппаратуры, шум вентиляции и дыхание своих товарищей. Они были на грани, и любой звук, любая мелочь могла их выдать. Крис знал, что если что-то пойдет не так, у них будет всего несколько секунд на реакцию. В комнате, где находился центр связи, напряжение нарастало с каждой секундой. Тихий звук щелчков и жужжание аппаратуры казались громом в этой приглушенной тишине. Гектор и Стрелок трудились, не отвлекаясь ни на мгновение, их пальцы быстро бегали по проводам и переключателям, подключая устройство. Каждый из них знал, что времени у них крайне мало, и любая задержка могла обернуться катастрофой. Они были полностью сосредоточены на своей задаче, их движения были быстрыми и четкими, словно они делали это тысячу раз. Каждый щелчок и каждый миг сейчас были на вес золота. Крис стоял на страже у двери, его глаза не отрывались от коридора, где слабый свет ламп подбрасывал длинные тени. Джек и Ашер расположились по обе стороны двери, готовые к любому развитию событий. Крис чувствовал, как под холодными струйками стекает по спине. Он знал, что это не просто миссия, это их шанс сломать систему Кассиди и навсегда изменить правила игры. Весь город зависел от того, удастся ли им сегодня выполнить задуманное. На кону были жизни многих, и каждый из них ощущал тяжесть этого груза. «Почти готово», — прошептал Гектор, не отрываясь от работы. «Еще чуть-чуть, и есть. Устройство подключено». Крис кивнул, но его взгляд оставался напряженным. Они еще не были в безопасности. Он услышал тихий звук, будто что-то скрипнуло в коридоре. Его пальцы крепче сжали оружие, и он жестом показал всем быть настороже. Джек и Ашер переглянулись, их лица были серьезными, и каждый из них знал, что может случиться в любой момент. Любой неправильный шаг мог обернуться катастрофой. «Гектор, мы должны двигаться», — тихо сказал Крис. Его голос был хриплым от напряжения. «Мы не можем оставаться здесь дольше. Чем быстрее мы уйдем, тем лучше наши шансы». Гектор кивнул, быстро проверяя последние подключения. Он знал, что Крис прав. Время было не на их стороне, и каждое мгновение задержки увеличивало риск того, что их обнаружат. Он сделал глубокий вдох и, наконец, поднял голову. «Все готово», — сказал он, его голос был полон решимости. «Теперь это устройство будет передавать сигнал, и мы сможем ослабить контроль Кассиди над городом». «Отлично», — произнес Крис, — «а теперь уходим». Но в этот момент коридор наполнился звуком шагов, и тени на стенах начали двигаться. Крис напрягся, понимая, что они больше не одни. Охрана приближалась. Он жестом показал Джеку и Ашер быть готовыми, и они подняли оружие, занимая позиции у двери. Их лица выражали полную готовность к бою. Они знали, что сейчас их жизнь зависит от каждого действия, от каждого решения. «Быстро к заднему выходу», – прошептал Крис, глядя на Гектора и Стрелка. «Мы прикроем вас». Гектор и Стрелок начали двигаться к выходу, держа устройство и стараясь не создавать лишнего шума. Но шаги в коридоре становились все громче, и Крис знал, что времени у них почти не осталось. Он взглянул на Джек и Ашер, и они обменялись короткими взглядами. Это был момент, когда все решалось, либо они выберутся отсюда, либо останутся здесь навсегда. Словно по сигналу, все их чувства обострились, и каждый из них приготовился к бою. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвались охранники. Все произошло мгновенно. Крис выстрелил первым, и эхо выстрела заполнило узкий коридор. Джек и Ашер поддержали огонь, стараясь удерживать охранников на расстоянии, пока Гектор и Стрелок отступали к выходу. Пули свистели в воздухе, и свет ламп мигал, отбрасывая хаотичные тени на стены. Весь мир словно погрузился в хаос, запах пороха, крики и металлические звуки отражались от стен, создавая невыносимый шум. «Быстрее!» — крикнул Крис. Его голос заглушался шумом выстрелов. Он знал, что не может позволить охранникам приблизиться к Гектору и Стрелку, пока те не выберутся в безопасное место. Вся команда действовала как одно целое, каждое движение было координировано до мельчайших деталей. Джек, стреляя, вдруг засмеялся, негромко, скорее нервно. «Ну что, ребята, как вам вечерок? Не думал, что в этот раз мы получим такую жаркую встречу». Ашер, не отвлекаясь от стрельбы, усмехнулся. «Ты всегда находишь время для шуток, Джек. Главное, не забывай стрелять, пока шутишь». Крис видел, как охранники пытались зайти с разных сторон, чтобы окружить их. Он знал, что им нужно выбираться прямо сейчас, иначе они останутся здесь навсегда. Он сделал жест Джеку и Ашер отступать, и они начали медленно двигаться назад, не прекращая стрелять, чтобы удерживать врагов на расстоянии. Каждый шаг давался с трудом, и время, казалось, растянулось, каждый миг был вечностью. Гектор и Стрелок уже были у заднего выхода, и Крис слышал, как они открывают дверь. Он повернулся и крикнул: «Уходим! Все назад!» Они начали отступление, стараясь не терять боевой порядок. Свет в коридорах продолжал мигать, и казалось, что весь мир превратился в хаос. Крис видел, как Джек стреляет, улыбаясь даже в этот момент, а Ашер сосредоточенно прикрывает их всех, не давая врагу приблизиться. Охранники продолжали атаковать, и казалось, что их не становилось меньше. Когда они добрались до заднего выхода, Морган уже ждал их снаружи. Он жестом показал двигаться дальше, и команда выбежала на улицы, скрываясь в ночи. Но Крис знал, что это еще не конец. Впереди их ждала длинная дорога, и враг был на хвосте. Охранники Кассиди не собирались так просто отпускать их. Они слышали шум моторов и лай собак, что говорило о том, что погоня уже началась. «Бежим к точке встречи», — сказал Крис, переводя дыхание. «Мы должны оторваться от них и уйти в безопасное место. Морган, веди». Морган кивнул и начал вести их через узкие улицы и переулки, стараясь запутать следы. Они бежали, перепрыгивая через заборы, прячась в тени и избегая открытых мест. Время, казалось, тянулось бесконечно, и каждый шаг отдавался в груди пульсирующей болью. Но они не могли остановиться, они знали, что за ними гонится. Каждый из них был на грани своих возможностей, но никто не собирался сдаваться. В какой-то момент они услышали звук моторов, охранники использовали автомобили, чтобы перекрыть улицы. Крис знал, что это усложнит их побег. Он обернулся к команде и сказал: «Быстрее, к переулку. Мы не можем позволить им загнать нас в угол». Они свернули в узкий переулок, стараясь двигаться как можно тише. Гектор, который был сзади, оглянулся и увидел фары машин, которые уже начали осветить улицу, где они только что были. Он почувствовал, как сердце сжалось, но затем взглянул на Криса, который двигался впереди, уверенно ведя команду. «Мы справимся», – пробормотал Гектор себе под нос, стараясь не терять веры. «Мы должны». Они продолжали двигаться, и, наконец, перед ними показался выход из переулка. Морган жестом показал остановиться и выглянул наружу, проверяя, нет ли поблизости охраны. Он повернулся к Крису и кивнул. «Чисто. Можно двигаться». Команда выбралась из переулка и снова побежала через улицы. Их дыхание было тяжелым, ноги наливались свинцом, но в их сердцах жила надежда, что они смогут уйти. Но Крис знал, что это была только часть их пути. Впереди их ждали новые испытания, и сейчас важно было одно – выжить и добраться до безопасного места. «Нам нужно ускориться», – произнес Крис, оглянувшись на команду. «Мы должны пересечь мост до того, как они перекроют его. Это наш единственный шанс». Морган кивнул и развернулся, указывая путь к мосту. Команда двинулась дальше, их шаги эхом отдавались по узким улицам. Время шло, и каждый из них понимал, что любая заминка может стать роковой. Вдали были слышны сирены, а свет фар мелькал в темноте, словно предупреждение о том, что опасность совсем близко. Когда они добрались до моста, Крис почувствовал, как его сердце ёкнуло. Впереди простиралась река, и мост был их единственной возможностью для бегства. Но охранники уже начали перекрывать его с другой стороны. Крис сжал зубы, понимая, что времени у них почти не осталось. «Бежим!» — крикнул он, бросаясь вперед. Команда последовала за ним, и каждый из них знал, что сейчас все решается. Ветер свистел в ушах, а позади уже были слышны крики и лай собак. Но они не останавливались, они знали, что должны сделать это. Они мчались по мосту, и свет фар уже осветил их силуэты. Охранники были близко, но Крис чувствовал, что у них есть шанс. Он увидел на другой стороне моста старый грузовик, который, возможно, был их единственным спасением. Он указал на него и крикнул: «К грузовику! Быстрее!» Команда, не теряя времени, направилась к грузовику. Морган первым достиг кабины и попытался завести двигатель. Крис и остальные прикрывали его, стреляя по охранникам, которые уже начали приближаться. Время тянулось, и каждое мгновение казалось вечностью. Наконец, двигатель завелся, и Морган крикнул: «Все внутрь!» Команда запрыгнула в кузов, и Морган надавил на газ. Грузовик с треском сорвался с места, оставляя позади охранников и их машины. Крис почувствовал, как напряжение начинает спадать, но он знал, что это еще не конец. Они могли сбежать, но война с Кассиди еще далеко не была завершена. Грузовик, на котором команда бежала с моста, неумолимо двигался по узким дорогам, оставляя позади преследующих их охранников Кассиди. Ветры ночи свистели в ушах, а Крис, сидя в кузове и крепко сжимая автомат, наконец почувствовал, что напряжение немного спадает. Их бегство было дерзким, но успешным. Теперь их ожидала дорога в лагерь, где они наконец-то могли отдохнуть и подвести итоги всего, что произошло. Он чувствовал, как адреналин постепенно уходит, оставляя за собой усталость и пустоту. Морган, находившийся за рулем, старался максимально скрытно вести грузовик, избегая открытых дорог и выбирая более тихие маршруты, чтобы никто не мог их выследить. Каждый из команды молчал, погруженный в свои мысли. Они были вымотаны как физически, так и морально. Джек смотрел в темноту, перебирая все события последних часов, его голова все еще гудела от напряжения. Гектор, который сидел рядом с устройством, внимательно следил за показаниями, проверяя, что оно работает как положено. Его руки слегка дрожали, но он знал, что их миссия была выполнена, и это вселяло в него хоть какую-то надежду. «Мы это сделали, наконец», – пробормотал Джек, не скрывая усталости. «Черт побери, Крис, мы действительно сделали это». «Да», – ответил Крис, его голос звучал устало, но в нем была радость. «Но расслабляться пока рано. Нам еще нужно безопасно добраться до лагеря и убедиться, что устройство работает как следует. Морган кивнул, его глаза не отрывались от дороги. Он чувствовал всю тяжесть ответственности за их безопасность, зная, что их миссия была только началом. Враг не сдастся так просто, и они должны быть готовы к любой атаке. Да, и нам лучше не забывать, что Кассиди наверняка уже знает о нашем проникновении. Мы должны быть готовы к любой неожиданности, добавил он, сжимая руль сильнее. Грузовик ехал еще около часа, и, наконец, впереди показался лагерь. Команда с облегчением вздохнула, увидев знакомые очертания палаток и машин, разбросанных по территории. Это место всегда было для них убежищем, островком безопасности, где они могли восстановить силы и спланировать свои действия. Но что-то было не так, Крис сразу почувствовал это, как только они подъехали ближе. Тишина. Слишком тихо для лагеря, который обычно был полон жизни и движений. «Что-то не так», — произнес Ашер, нахмурившись. «Почему так тихо?» Морган выключил двигатель, и тишина ночи окутала их. Крис настороженно огляделся, его сердце начало биться быстрее. Он жестом показал всем быть наготове и осторожно слез с кузова. Остальные последовали его примеру, держа оружие наготове. Они медленно двинулись к лагерю, их шаги были практически бесшумными. Казалось, что даже ветер затаился, ожидая, что произойдет дальше. Крис подошел к одной из палаток и заглянул внутрь. Никого. Его сердце сжалось, и он взглянул на остальных, которые также начали осматривать лагерь. Вскоре к нему подошел Джек, его лицо было бледным, а глаза полны ужаса. «Крис, тут они все мертвы», — сказал Джек, его голос дрожал. «Я нашел их, всех наших». Крис почувствовал, как мир вокруг него будто замер. Он быстрыми шагами направился к центру лагеря, где Ашер и Стрелок уже стояли, не скрывая шока. Перед ними лежали тела их товарищей, те, кто оставался в лагере, те, кто ждал их возвращения. Все они были убиты, и Крис понимал, что это была работа Кассиди. Она знала, она всегда знала. Тишина стояла невыносимая. Воздух был пропитан запахом крови и гари, словно враги не только убивали, но и наслаждались разрушением. Крис чувствовал, как внутри него растет гнев. Гектор, стоявший немного позади, приложил руку ко рту, чтобы не закричать. Его глаза были широко раскрыты от ужаса, и он не мог поверить в то, что видит. «Это ловушка», — прошептал Гектор, его голос был едва слышен. «Она знала, что мы вернемся сюда. Она ждала нас». Крис почувствовал, как его кулаки сжались. Он с трудом удерживался, чтобы не закричать от гнева и отчаяния. Вся их победа, все их усилия, казалось, в одно мгновение были перечеркнуты. Кассиди предугадала их действия и ударила туда, где они были наиболее уязвимы. Он чувствовал, как внутри него разгорается пламя мести, и это пламя становилось все сильнее с каждой секундой. «Мы не можем здесь оставаться», — сказал Морган, его голос был твердым, но в нем чувствовалась боль. «Мы должны уйти, Крис. Если она знает, что мы здесь, то скоро сюда прибудут еще охранники». Крис кивнул, его взгляд был полон решимости. Он посмотрел на тела своих товарищей, и в его сердце вспыхнула ярость. Кассиди заплатит за это. Но сейчас им нужно было выжить, чтобы продолжить борьбу. Он поднял голову и посмотрел на свою команду. «Мы уходим», — сказал он, его голос был твердым и решительным. «Мы найдем новое убежище, и мы отомстим за них. Я клянусь, что Кассиди заплатит за все». Команда кивнула, и они начали отступление. Крис чувствовал, как внутри него горит пламя мести, и он знал, что эта борьба еще далека от завершения. Они потеряли многих, но они не были сломлены. Кассиди выиграла этот раунд, но война еще не была окончена. Когда они покидали лагерь, Крис оглянулся в последний раз. Он знал, что больше никогда не вернется сюда, но в его сердце была решимость продолжать борьбу. Они потеряли этот бой, но не потеряли надежду. Впереди их ждала новая глава, и он был готов к тому, что принесет им будущее. Он чувствовал, как его сердце сжимается от боли утраты, но эта боль только подталкивала его вперед. Они должны были стать сильнее, чтобы справиться с тем, что их ждет. В темноте ночи они растворились, исчезая в неизвестность, но с обещанием вернуться и отомстить. Кассиди могла думать, что она выиграла, но Крис знал, что это только начало. Они вернутся, и на этот раз они будут готовы. Их жажда справедливости и мести была сильнее любой опасности, что могла их ждать впереди. Путь через ночную пустошь был тяжелым. Грузовик, в котором они ехали, теперь казался им не спасением, а временным убежищем, которое вот-вот может исчезнуть. Морган гнал машину, стараясь как можно быстрее уехать как можно дальше от этого места. Джек, сидящий сзади, оглядывался через плечо, проверяя, не следят ли за ними. Все были на пределе, каждый звук казался подозрительным, каждая тень угрожающей. «Что теперь?» – спросил Ашер, глядя на Криса. «У нас нет лагеря, наши люди мертвы, и у нас нет времени на планирование. Что мы будем делать?» Крис оглядел свою команду. Они были измотаны, побиты, но в их глазах горела решимость. Он понимал, что сейчас не время для слабости. Им нужно было собрать все, что у них осталось, и продолжить борьбу. «Мы найдем другое убежище», — сказал он, его голос был твердым. «Мы не сломлены. Мы потеряли многих, но наша команда все же осталась в живых, и у нас есть цель. Мы не остановимся, пока Кассиди не падет». Морган, не отрываясь от дороги, кивнул. «Мы знаем ее слабые места, Крис. Мы знаем, как бить по ней. Это еще не конец». Гектор посмотрел на устройство, которое они захватили. Оно все еще работало, передавая сигнал. Это был их шанс ослабить власть Кассиди, и они должны были использовать его на полную. «У нас все еще есть это», — сказал он, показывая на устройство. «Мы можем использовать его, чтобы нанести ей следующий удар. Она думает, что выиграла, но мы покажем ей, что она ошиблась». Крис улыбнулся, его глаза были полны решимости. «Да, Гектор, она совершила ошибку, оставив нас в живых. Мы сделаем все, чтобы ее власть рухнула. Это только начало». Ночь казалась бесконечной, но в их сердцах была надежда. Они знали, что впереди их ждет тяжелый путь, но они были готовы пройти его до конца. Кассиди могла думать, что она выиграла этот бой, но они знали, что война еще не окончена. Они вернутся, и на этот раз они будут готовы к любым испытаниям. Конец первого тома. Продолжение следует.